Секция вторая. Сборник рассказов Тэффи «Карусель». Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Культуртрегеры. Адвокат Недынин в продолжение 15 лет заучивал свои речи перед зеркалом. «Господа присяжные! Господа судьи!» Надрывался он, разъяряясь на собственное отражение, пучившее на него из зеркала круглые белые глаза. «Господа судьи! Перед вами жертва ростовщицы, так сказать, паука в юбке!» Голос адвоката Недынина, гулкий и раскатистый, заставлял стоном стонать весь дом. Жена, обвязав голову платком, запиралась в спальне и молча ждала мигрени. В кухне кухарка говорила горничной, тяжело вздыхая: «Ну а что опять свою обедню служит, чтоб им всем перелопнуть?» В детской маленький Сережа надевал на голову дурацкий колпак и кричал во все горло: «Господа присудные, спереди паук!» Иногда жена, не выдержав пытки, распахивала дверь кабинета и кричала истерически: «Господи, разве вы не можете говорить вполголоса? Ведь это сплошное варварство вопить на весь дом, как повешенный!» «Я не могу вполголоса. Я должен слышать себя как следует. Только тогда я могу судить о своей речи», — плавно отвечал адвокат и, откашлявшись, с новой силой принимался за паука в юбке. Так продолжалось 15 лет. На 16-м году он купил себе в рассрочку диктофон. Принесли машину вечером, свинтили, показали. Адвокат ликовал. В этом приятном занятии помогали ему жена и брат жены. Честная, светлая личность. «Эдкая прелесть!» — восторгался адвокат. «Эдкое удобство! Я прям говорю свою речь, затем нажимаю кнопку и слушаю ее со всеми интонациями и красотой переливов моего голоса. Слушайте, слушайте!» Он нажимал кнопку, и из рупора машины тихо хрипела продиктованная фраза. «Господа присяжные, господа судьи, перед вами жертва притонодержательницы, этого паука в юбке!» «Удивительно!» — ликовала светлая личность. «Интересно знать, что чувствовал Эдисон, когда изобретал эту штуковину!» «Да я что-нибудь спою», — предложила жена. «Интересно, как он пение передаст?» Но муж остановил строго: «Это деловой аппарат, а не для ерунды». Вошла горничная Гаша с сонными запухшими глазами. «Я вам, барыня, не нужна? Так я спать пойду». «Постойте, Гаш, постойте!» — засуетился адвокат. «Посмотрите, какая штучка! Видали вы такую штучку?» Гаша сонно повела глазами. «Нет, не видала». «А еще бы! В деревне у вас такой нет». «Нету в деревне», — не поспорила Гаша. «А что я вам сейчас покажу? Вот, слушайте». Он нажал кнопку, и рупор закряхтел. «Господа присяжные, перед вами жертва кассира, этого паука в штанах». «А? Что? Каково?» Хо-хо-хо. Гаша тупо моргала. «Подождите», — сказала светлая личность. «Нужно же ей объяснить, в чем дело, а то она еще перепугается. Слушайте, Гаша, вы смотрите, не подумайте, что это нечистая сила, какой-нибудь черт или что-нибудь в этом роде. Черта ни к ночи, будь сказано, совсем не существует, вы это знаете». «И зачем ж ты говоришь ни к ночи, будь сказано?» — остановила личность сестра. Ну, это я так, в духе народного языка. Но-с, милая моя, и так это самая штуковина. Только с первого взгляда кажется хитрой, а на самом деле... Постой, ты не так, перебил адвокат. Нужно сначала объяснить внешний вид. Вот, Гаша, видите, аппарат этот передвигается на колесиках. Вот тут смазывается маслом. Здесь щеточка для обтирания пыли. «Погодите!» — оборвала адвоката личность. «Ведь ее поражает не то, что надо пыль вытирать, а самый новый принцип. Вот слушайте, Гаша, случалось ли вам когда-нибудь исследовать внутреннее устройство фотографической камеры? При этом, наверное, внимание ваше привлекал объектив, играющий роль преломляющего хрусталика нашего зрительного органа. Так как... Нет, это слишком сложно, остановил его адвокат. Нужно просто и ясно. Видали ли вы, Гаша, когда-нибудь звезды? Поняли? Поняли, вздохнула Гаша. Ну-с, итак, поднимая каждый вечер глаза к небу, вы на что натыкаетесь? «Да я что? Я не натыкаюсь». «Как не натыкаетесь? А на звезды? Вы натыкаетесь взором на звезды первой величины, второй величины и так далее. Но не в этом дело. Дело в том, что многие из этих звезд уже давно погасли. Но лучи их, преодолевая мировое пространство, понимаете, да...» «Понимаем», — безнадежно вздохнула Гаша. «Доходят до нас». «Подожди, подожди, дай мне досказать», — не вытерпела светлая личность. «У тебя нет навыка говорить с народом». «Нос, Гаша, так вот штуковина эта самая вмещает в себе тот же принцип по отношению к нашему слуху, как фотографический аппарат по отношению к нашему глазу. Поняли?» «Поняли». «Отлично. Теперь объясню действие аппарата наглядно. Главное дело в этой штуковине, конечно, мембрана. Поняли?» «Поняли», шепнула Гаша и закрыла глаза. «Ну-с, мембрана... Это очень простая штуковина. Главное то, что она колеблется. Поняли? Вибрация. Вот, например, если вы возьмете какую-нибудь пластинку и начнете на нее кричать разные слова, она, конечно, будет дрожать. Поняли? Но а если потом, под влиянием действия какой-нибудь энергии, я заставлю ее также дрожать, то вы, разумеется, начнете произносить те же самые слова, что вы произносили раньше, что и требовалось доказать. Поняли?» Личность ухарски вскинула голову и хлопнула себя по бокам. «Ну что за глупости?» — удивилась жена адвоката. «Очень мне нужно повторять, что она там надрожит. Нет, ты совсем не так объясняешь». «Ах, голубушка, ведь это же принцип!» «А подожди, — вмешался адвокат, — дайте же мне хоть слово сказать. Слушайте, Гаша, когда вы наблюдаете колебания эфира...» «Ну что ты за вздор говоришь? — рассердилась жена. — Есть ей время заниматься ерундой? Подожди, не мешай, я сама объясню. Слушайте, Гаша, тут совсем нет ничего удивительного, просто электричество. Ведь зажигаете же вы лампочки по 10 раз в вечер и не удивляетесь. Ну, значит, и тут нечего удивляться, а теперь можешь идти». Гаша раздевалась, всхлипывала и говорила кухарке. «Ты, говорит, машину маслом мажь и на колесах катай, и пыль с ей вытирай. Не то, говорит, я тебе такие слова просто несу, что ты у меня задрожишь». «По нынешним временам тоже и к мировому можно», — утешала кухарка. «Брат ейный, чертыхается, и за что? Же я у пятницу миску разбила. Ты куни, вон, а когда на третий день вспомнили да попрекнули. Ты, говорит, ходишь, да на все натыкаешься. Да лампочки зачем часто зажигаешь? Ходи, мол, в потьмах, да и не натыкайся, ироды. Да у тебя, говорят, фотография на уме. Тебя б только по фотографиям лазить. Из чего это они? А, сама дура виновата. Зачем тебя солдат на стенке висит? Спрятала бы у комода, и комар нос не подточит. Да ведь кто ж их знает? И надо знать, разява. Спи уж, сном пройдет. Завтра, может, Бог даст, забудут. Конец второй секции.